Леонтион. Решение Пифагора отправить зал Максиса вплавь оказалось разумным. Едва корабли причалили, откуда-то появились персидские лучники. Они образовали цепь, не пропуская никого на мол и следя за тем, чтобы никто с кораблей не сошел на берег. Около полудня к Миносу приблизился знатный перс. По спущенным сходням он поднялся на борт и был встречен почтительно склонившимся кормчим. Заскрипели ступени лестницы, ведущей на нижнюю палубу. Кажется, они спустились в каюту. Будь на корабле Залмаксис, Пифагору стали бы известны планы персов. Теперь же оставалось ждать и надеяться, что Залмаксис отыщет Абибала, и тому хватит времени для выполнения задуманного. Вскоре после ухода перса у крайнего судна показались четыре раба, груженных бурдюками. Кажется, персы не торопились, и Пифагор подсчитал, что загрузка всех 40 судов займет конец этого дня и весь следующий, а там, глядишь, выход в море задержит что-нибудь еще. До наступления темноты рабы, успев загрузить 9 кораблей, удалились. Устроившись у правого борта, Пифагор всматривался в берег. Волнение его возрастало. Абибал против обыкновения мог взять сына с собою, ведь хромота не препятствие для моряка. Или персы отобрали у китионцев Киркуры. Они ведь здесь хозяева. Не сомневался Пифагор лишь в одном. Если Абибал на месте, он сделает все возможное и невозможное для спасения самосцев. Но вот в рощице, на значительном расстоянии от мола, блеснул факел и стал явственно виден очерченный им огненный круг. Кровь прилила к лицу Пифагора, и он возблагодарил молитвой Бога добрых вестей. Огненный круг повторился, и в это мгновение Пифагор услышал, как рядом по борту от тяжести трется якорный канат. Наклонившись, он увидел черную голову и быстро скользящие руки. Ладонь, оторвавшись от каната, коснулась рта. Человек перекинул тело через перила, и Пифагор ощутил под ступнями влагу. Лицо юноши было Пифагору незнакомо. Нет, это не был посланец Абибала, как он предположил в первое мгновение. «Я с соседнего судна», — послышался приглушенный голос. «Мое имя Леонтион. Мы решили связать кормчих и выйти в открытое море, пока на корабли не введены персидские войны». «Кто это мы?» — шепотом спросил Пифагор. «Я Стесса», — проговорил юноша, глотая слова. «Я уже оплыл 2 судна, и там с нами согласны. Присоединяйтесь, сегодня или никогда». «Эта мысль возникала и у меня», — прошептал Пифагор. «Уйти можно было еще и раньше, но, взвесив последствия, я отказался от такого замысла. О бегстве известили бы Аройта, и его воины, переправившись, вырезали бы всех наших». «Но ведь уйдут не все корабли. Неужели из-за 3-4 судов поднимется такой переполох?» «О, видимо, ты не знаешь персов. У них действует закон круговой поруки. За побег немногих расплатятся все. А Ройту хватило бы и одного скрывшегося корабля. Нужен лишь повод, чтобы покончить с ненавистной ему свободой Самоса и очистить остров для персидских переселенцев». «Что же, по-твоему, мы должны сидеть сложа руки?» Пифагор склонился над юношей. «Когда ты карабкался по канату, тебе случайно не был виден факел, прочерчивающий круг?» «Видел, ну и что?» «Это мои друзья дали знак, что хотят нам помочь. Ты еще успеешь оплыть корабли, на которых побывал, и передать, что имеется другой план, более надежный и не создающий угрозы Самосу. И передай, что если появятся чьи-либо корабли, не надо их пугаться. Следует вести себя как людям, захваченным в плен и жаждущим освобождения. А храбрость, достойную твоего имени, тебе, Леонтион, еще удастся проявить».